21:15. Ледовая станция Грендель. Мэтт стоял по плечи в воде. Вокруг полыхали огнем масляные пятна горючей жидкости. Грендель по-прежнему скрывался где-то рядом, на глубине, в готовности отреагировать на любое движение. Хищник терпеливо выслеживал добычу. Время от времени на поверхности появлялась едва заметная рябь, выдававшая его присутствие в темных водах затопленного дока. Беглецы оказались в ловушке, а времени оставалось все меньше и меньше. 10 минут. От скрытого дымовой завесой входа послышался оклик. «Не двигаться!» «Отлично!» — простонал Ковальский. «Просто прелесть!» «Мы держим вас на мушке!» — прокричал Крейг. «Стреляем без предупреждения, при любой попытке сопротивления!» В подтверждении его угрозы тонкие лучи лазерных прицелов прорвались сквозь дым и заплясали на лицах беглецов. «Всем оставаться на местах!» — повторил Крейг. Никто из беглецов двигаться не собирался. В обманчиво спокойных водах озера их поджидала не менее серьезная опасность. «Меня сейчас только танком с места сдвинешь», — пробурчал Ковальский. В дымке у входа замелькали фигуры. «Мне нужен только адмирал. На этот раз без трюков», — донес голос Крейга. В 3 метрах от Мэтта на поверхности снова показались круги. Он встретился глазами с Женей. «Только не двигайся», — безмолвно взмолился Мэтт и посмотрел на часы. 9 минут. Надо было на что-то решаться, а выбор был незавидный. Либо пули преследователей, либо Грендели, либо ядерные бомбы. Куда ни кинь, всюду клин. Вернее, смерть. Мэтт снова взглянул на Дженни. «Прости меня», — про себя произнес он, и, повернувшись, двинулся к входу. «Пусть хотя бы у остальных появится шанс на спасение».